Насчет доступности этих самых мест дальнейшей информации не поступало, но определенно они были куда более доступны, чем гостиничные номера в Орлее накануне сытого вторника. Все постоялые дворы и гостиницы были переполнены. Постепенно, под давлением толп, ведьмы были вытеснены с центральных улиц в менее фешенебельные районы города, но даже там места им не нашлось. Наконец матушка-ветровозка решила, что с нее довольна. «Значит так, заходим в следующее же заведение, которое нам попадется», — заявила она, поиграв желваками. «Что это там за гостиница?» Нянюшка Яг уставилась на вывеску. «Хотель забит», — задумчиво прочитала она, а потом просияла. «Хотель забит», — повторила она. «Хотель по-ихнему гостиница, а забит, наверное, название». «Сойдет», — решила матушка. Она толкнула дверь. Пухлый краснолицый человек, стоявший за стойкой, поднял голову и взглянул на вошедших. Он поступил сюда на работу совсем недавно и очень нервничал. Его предшественник исчез потому, что был недостаточно пухл и краснолиц. Матушка времени терять не стала. «Видишь эту шляпу?» — вопросила она. «А помело видишь?» Человек перевел взгляд с матушки на помело, после чего воззрился на лицо возникшей перед ним дамы. «Вижу», — ответил он. «И в чем дело?» «А в том, что нам нужны 3 комнаты на ночь», — заявила матушка, самодовольно глядя на товарок. «С колбасой», — добавила нянюшка. «И одним вегетарианским ужином», — сказала Маград. Человек оглядел 3 ведьм, а потом подошел к двери. «А ты видела эту дверь? Вывеску видела?» — спросил он. «Нам до вывесок дела нет», — ответила матушка. «Тогда, — пожал плечами человек, — я сдаюсь. И что же означают все эти твои остроконечная шляпа и метла?» «Они означают, что я ведьма», — сообщила матушка. Человек склонил голову на бок. «Вот как!» — удивился он. «Так, наверное, в ваших краях называют глупых старух». «Дорогой Джейсон и все остальные», — писала нянюшка Яг. «Представьте, они здесь понятия не имеют, кто такие ведьмы. Вот какие они отсталые в ихних заграницах. Один тут нахамил Эсме, и она едва не вышла из себя. Пришлось нам с Маград поскорее уводить ее. Ведь достаточно просто заставить кого-то думать, что его в кого-то превратили. В общем, потом неприятностей не оберешься. Ты же помнишь, что было, когда тебе пришлось идти копать пруд для господина Уилкинса, чтобы он смог там жить?» Ведьмам, наконец, удалось отыскать свободный столик в таверне. Зал был битком набит самыми разными людьми. Таверну наполнял громкий шум, периодически переходящий в крик, дым стоял коромыслом. «Гита Яг, что ты там опять царапаешь? Ты мне на нервы действуешь», — рявкнула матушка. «Здесь обязаны быть ведьмы», — сказала Маград. «Ведьмы есть везде, значит, должны быть и в загранице. Ведьмы повсюду водятся». «Как тараканы», — добродушно заметила нянюшка Яг. «Все-таки стоило заставить его поверить, что он лягушка», — пробормотала матушка. «Нет, Эсме, мы абсолютно правильно поступили, что увели тебя оттуда. Нельзя же так просто ходить по улицам и заставлять людей верить, будто они во что-то превратились. Пускай они грубияны, пускай не знают, кто ты есть, но зачем же так круто?» — покачала головой нянюшка Яг. «Ты что, хочешь, чтобы все вокруг на четвереньках прыгали?» Несмотря на многочисленные угрозы, матушка-ветровозка еще никогда никого не превратила в лягушку. Она считала, что гораздо менее жестоко, зато куда приятнее и технически проще поступить по-другому. Можно оставить обидчика человеком, но сделать так, чтобы он считал себя лягушкой. И прохожим опять-таки развлечения.